«Я тоже немного колдун», — заметил он. «Остановимся на версии с идеальным персоналом», — тут же решила Вита. «Не верите?» — хозяин замка снова как-то по-детски удивился. Зоя стала не по себе. «Я покажу». Поляк поспешил к какому-то небольшому ящичку и что-то достал из верхнего ящика узкого комода. Женщина про себя отметила, что каждое его «я покажу» заканчивается очередной кровавой историей или еще чем-то таким же. Но пока Веслав молчал, уселся на диван напротив Виты, через стол от нее, показал темный бархатный мешочек. Саша, глядя на предмет в руках хозяина замка, нахмурился, весь подался вперед. Зоя заметила, как молодой человек сцепил пальцы. Теперь уже точно понятно, он нервничает. Остальные тоже наблюдали за Веславом с каким-то опасливым вниманием. Кира притихла, замерла с сигаретой в руке, забыв стряхивать пепел. Ее брат подвинулся к девушке ближе, будто защищая. Светлана, наоборот, откинулась на спинку дивана, как если бы хотела оказаться подальше от пока еще неизвестной ей вещи. Беспокойство самой Зои возрастало. И только Настя оставалась спокойной, она жадно наблюдала за поляком. Хозяин дома извлек на свет колоду карт. Явно старинные, потрепанные по краям. Рубашка верхней карты была совершенно черной, с какими-то золотыми вензелями. Поляк начал тасовать колоду. «Фокусы?» — с явным скепсисом поинтересовалась Вита. «Это Таро!» — голос Саши даже охрип от волнения. «Такие сильные!» Зоя не очень поняла его слова. Но что такое колода Таро, она знала. Многие сейчас этим увлекаются. Женщина состояла в нескольких группах в социальных сетях, много общалась. И несколько ее приятельниц увлекались такого рода эзотерикой. Одна из них присылала Зое по утрам прогноз. Только не обычный гороскоп, а вот такой совет Таро. Если честно, Зое это все не очень нравилось. Когда карты только входили в моду, она прочла о них в интернете. И после интуитивно отрицала их, потому что это явно не самый безопасный инструмент для развлечений. «Могу гадать», — заявил поляк, держа готовую колоду в пальцах. «Любой вопрос. Желание, будущее». Он с легким вызовом смотрел на Виту. «Не знаю», — протянула она наигранно задумчиво. «Пока не определилась, чего хочу. Кира?» Ее приятельница только отрицательно качнула головой. «Мне погадайте», — вызвалась Настя. Зоя расстроилась. «Надо было бы как-то остановить девушку. Явно же она небольшого ума. Или, как сказал бы Лёша, будь он здесь, у нее проблемы с инстинктом самосохранения». Зоя наблюдала, как Настя бродила со всеми ними по замку, как реагировала на все, что им показывал хозяин дома. Удивительно смело, если не сказать нагло. Раньше такого за ней никто не замечал. Похоже, возможность получить что-то бесплатно, поверив пану на слово, вскружила девушке голову. А явно же зря. Но сейчас что-то говорить было поздно, ей не запретишь. «Что надо сделать?» — задала Настя вопрос. «Нужно сказать, как гадать», — стал объяснять Веслав. «Что-то задумать, и я дам ответ. Карты скажут. На Таро лучше по мелочам не гадать», — предупредил Саша очень серьезно. Зоя вспомнила, что юноша интересуется всем мистическим. Наверняка он на самом деле знает о Таро многое. А ведь точно, он даже купил себе колоду в Чехии. Зоя понадеялась, что Настя послушается совета и все же откажется от гадания. «Я загадала», — с вызовом посмотрев сначала на Сашу, а потом почему-то на Виту, выдала Настя. «Надо сдвинуть», — протянув колоду вперед, сказал поляк, другой рукой показывая, как правильно снимать карты. Настя улыбнулась ему чуть ли не победно и смело дотронулась до карт. Саша хмурился все сильнее. Зоя все больше беспокоилась. Брат и сестра притихли. Светлана внимательно наблюдала за всем происходящим. Вита по-прежнему выглядела собой, спокойной и расслабленной. Но теперь Зоя точно могла сказать, что это только маска. Она заметила, как девушка осторожно протянула руку и сжала ладонь Киры, поддерживая приятельницу. А поляк положил колоду на стол, вынул откуда-то из середины одну из карт, перевернул ее, показывая всем изображение. «Пятерка мечей», — тут же назвал Саша. «Да», — закивал в своей обычной благожелательной манере Веслав. «Вы знаете колоду? Тоже колдун?» «Только учусь», — нервно усмехнулся Саша, явно пытаясь скопировать манеру Виты. «В обычной колоде Райдера Уэйта на этой карте изображен человек, кто собирает оружие по полю. На заднем плане видны другие люди, которые уходят от него прочь». Рассказывая это, молодой человек смотрел на Настю, очень внимательно, явно о чем-то ее предупреждая. Но девушка только пожала плечами и посмотрела на поляка. «Скажите вы, что получилось?» «Желание исполнится», — серьезно ответил Веслав, с какой-то странной надменностью или даже царственностью. «Но за это нужно будет заплатить. Не деньги. Как это? Надо будет сделать правильный выбор». Зоя покосилась на Сашу. Казалось, слова Веслава его несколько удивили. «У карты иное значение?» «Сделала», — чуть ли не хвастливо заявила Настя и привычно хихикнула. «Еще?» — хозяин дома обводил гостей взглядом. Никто не решался. «Давайте вам», — хозяин дома посмотрел на брата и сестру. Кира застыла, совсем напуганная. «Желаний заветных нет», — сказал Кирилл, тем самым вызываясь поучаствовать в этом сомнительном развлечении. «А как-то коротко на будущее, в паре слов, так можно?» «Три карты». Поляк показал, соответственно, три поднятых пальца. «Было, сейчас и будущее». «Давайте», — без энтузиазма согласился молодой человек. Веслав снова тасовал колоду, потом протянул Кириллу, тот послушно снял карты. На стол легли три новые картинки. Саша рассматривал их с напряженным интересом. Зоя беспокоилась за него все больше. Этот юноша не спускал глаз с колоды, зачем-то даже следил, как поляк перемешивает карты. Он слишком серьезно ко всему этому относится. «Скажете?» — предложил пан Саша. «Девятка мечей?» — послушно перечислил молодой человек. «Четверка жезлов и перевернутая четверка пентаклей». «И что это значит?» Кирилл обращался только к приятелю. Но тот пожал плечами и посмотрел на фотографа как-то очень значительно, будто передавал, потом скажу. Кирилл перевел взгляд на Веслава. «Как это говорят?» — спросил его поляк. «Когда что-то плохое, надо поддержать?» «Выразить соболезнование», — подсказала Вита, и тут же нехорошо прищурилась.